Глава 7. Настоящая. Габриэль. Она легла на пол. Спустя множество попыток заснуть, Ариэлла перетянула одеяло и подушки на ковер. Я не пытался ей помешать и даже понимал ее неприязнь ко мне. Я пытался ее убить, выстрелил в нее, практически задушил. Но, как и сказал, я не был джентльменом и не собирался меняться с ней местами. Даже сейчас, когда на часах пробило 6 утра, ее густая копна волос рассыпалась по всей подушке, не собирался ее будить, чтобы она легла в постель. Я поднялся на рассвете, успел потренироваться и принять контрастный душ, а она все еще спала и, кажется, ближайшие 3 часа не собиралась вставать. И это ее я выбрал матерью для сына? Но у меня не было выбора. Я мог бы убить ее, выбрать себе любую сеньору из клана, которая была бы достойной матерью для Кассиана. Но с женщинами из клана много возни. Пришлось бы объясняться перед их семьями, да и вдобавок ни одна из них не согласилась бы на фиктивный брак. Они бы захотели взять надо мной вверх. Но, глядя на Ариэлу, я не видел этого стремления. Она лишь хотела спасти свою младшую сестру. И меня все еще не оставлял в покое ее взгляд, когда она впервые увидела Кассиана. Она смотрела на него так влюбленно. Правда, словно увидела не чужого малыша, а своего. Переодевшись в повседневный костюм, вышел из комнаты и направился на 2-й этаж прямиком в детскую. Сколько бы я ни пытался избегать этой двери, меня постоянно тянуло к ее порогу, чтобы самому убедиться в целостности и сохранности сына. Тихо приоткрыв дверь, вошел внутрь. Джули в такое время вставала готовить завтрак, поэтому в комнате ее не было. Кассиан с Анникой спали почти в обнимку, что заставило хмыкнуть. Подойдя к манежу, замер, глядя за каждым движением сына. Все еще не мог поверить, что это моя частичка. Пальцы крепко вцепились в бортики манежа. Чертовски хотелось поднять Кассиана и понять, как он ощущается, как пахнет и как реагирует на меня, но я не собирался этого делать. Если этот ребенок привяжется ко мне, его будущее будет таким же плачевным, как и мое. Я не хотел этого для собственного сына. Словно почувствовав мое присутствие, Кассиан начал двигаться. Его нос скривился, и через секунду комнату заполнил детский плач. Впервые сердце неприятно ёкнуло, будто меня тронули за живое. Черт! В оцепенении понятия не имел, как его успокоить. И поднять его не поднимались руки. Они словно привязались гирем. И как только я потянул их к сыну, в комнату ворвалась Ариэлла. Она была растрепана после сна и в вещах Андрея. Ее глаза забегали к манежу и ко мне. Увидев мою растерянность, она подошла и прижала Кассиана к грудной клетке, после чего стала покачивать, что-то тихо шепча. Анника тоже захныкала и была на грани такой же истерики, когда в комнату пробралась Андрея. «Они всегда просыпаются в одно время», — сонно подтянулась сеньора, взяв дочь. «Просят кушать, а после уходит сон еще на 2 часа. Нужно подготовить смесь», — заметила Ариэлла. Кассиану дали соску, и он немного успокоился, что радовало. Ариэлла взглянула на меня. «Поддержишь его, пока я приготовлю?» «Я тороплюсь». Тело натянулось струной, когда понял, что она пыталась вручить мне ребенка. Отойдя на шаг, направился к выходу и уже за дверью услышал от Андрея. «Он не берет его на руки». «Вообще?» — удивилась Ариэлла. «Вообще». Не желая слушать часть их разговора, направился вниз. «Мне срочно нужен крепкий кофе. Только он мог сделать этот день немного яснее». Спустя 2 часа все домашние начали собираться за столом, что накрыла Джулия. Взглядом сразу нашел Ариэлу, что спускалась с Кассианом. На ней все еще была серая широкая футболка и штаны в клеточку. Но с Кассианом в руках она казалась такой счастливой, что я и не понял бы, что он ей не родной. Это казалось так естественно, что на секунду я так и замер с чашкой у губ. «Нравится то, что ты видишь?» — тихо прошептал Даниэль, появившись за спиной. Отвечать на его вопрос не видел смысла. Просто промолчал и продолжил наслаждаться кофе. «Доброе утро!» — на кухню забежала Тина. Ее длинные волосы велись при каждом прыжке, а детская улыбка сразу осветила все вокруг. Малышка прыгнула в объятия отца. «Утренние обнимашки!» — притянула она и Андрея с Аникой. Голос Мартины Канцеллы был таким звонким, что карие глаза Кассиана расширились, и с искрой в них он начал искать источник звука, махая руками. Ариэла улыбнулась ему и поцеловала в щеку. «Кто это так кричит?» — спросила она у него. Кассиан обнажил свои беззубые десна и по-детски вскрикнул, ухватившись за длинные волосы Ариэлы. «Ай!» — прищурилась она, когда сын начал от радости подпрыгивать и тянуть локоны. Они с Кассианом сели рядом со мной, и сын начал пытаться дотянуться до стола. Но Ариэла, высвободив свои волосы из детского плена, уложила его в люльку с игрушками. Аника спала в своей, а эту принес Каир как подарок нам, как только узнал о новости пополнения. Этот придурок был рад лишь тому, что у Лео будет лучший друг. Правда сказать, Каир единственный, кто разбавлял атмосферу в тот день, когда мне хотелось лишь убить одну рыжую стерву. «Доброе утро!» На кухню ворвалось более мрачное приветствие в виде Лукаса. Он сел рядом с Ариэлой и молча принялся за завтрак. Мы с Даниэлем переглянулись. Нам всем не нравилось поведение этого малого. Даниэль волновался. Лукас отказался жить с Дри и Каиром и сейчас продолжал учиться и жить с дядей. «Ты разве не опаздываешь на занятия?» — спросил Даниэль, разрезав на тарелке сыр. Лукас, чьи немного вьющиеся волосы закрывали пол лица, кивнул, попивая апельсиновый сок. «Опаздываю!» — он закинул в рот маслины. «Сегодня ничего интересного!» «Что это значит, Лукас?» — нахмурился Даниэль. «Я обещал твоей маме, что ты не будешь пропускать занятия. Поэтому поднимай свою задницу и скажи водителю отвезти тебя. Джули соберет тебе ланч». Лукас даже не поднял головы от телефона, в который уткнулся. Встал и пошел без какого-либо сопротивления или объяснения. «Он растет ужасно упрямым», — выдохнул Дэн. «Он подросток», — пожала плечами Ариэла, сделав глоток воды. «Это нормально». Даниэль поднял взгляд и подозрительно сощурил глаза, когда посмотрел на Ариэлу. Он все отрицательно настроен по отношению к Ариэле, и я понимал его. Но вчерашний разговор должен был убедить его. Несколько часов назад. «Я вспомнил, где ее видел», — процедил Дэн, как только дверь в его кабинет закрылась. Каир приоткрыл рот и, закрыв предварительно сыну уши, сказал: «Только не говори, что она проституткой была». «Следи за словами, черт возьми!» — рявкнул я, сев напротив Даниэля. «Она моя невеста». Лео захлопал в ладоши, и Каир опустил руки. «Что?» — рассмеялся друг. «Она появилась, словно опавший ангел с неба. Мы не знаем, что думать». «Это та девушка, что засняла убийство. В лесу», — догадался Дэн и прищурился, глядя на меня. «Разве ты не обещал, что ноги здесь ее не будет, когда пришел и сказал, что не убил ее?» «Воу!» — усмехнулся Каир. «Планы поменялись», — ответил хмуро. «Ты ведь сам сказал, что мне нужна жена, чтобы вырастить Кассиана», — выдвинул бровь. «Я выбрал себе самую подходящую». «То, что шастает по лесам и фотографирует убийство?» — рассмеялся ядовито Дэн. «Она может быть опасной для нас. Вдруг она сотрудничает с врагами или полицией?» «В свое время ты также отказался нажать на курок и женился на дочери врага. Что не так? — ухмыльнулся я. — Вот это страсти! Каир посмотрел на сына. — Лео, учись у своих дядь выбирать жен. У них это знатно получается. И жизнь скучно не будет. — Издевайся да побольше, — кинул Дэн Каиру. — Я посмотрю, на ком женится твой сын. Она в безвыходном положении, — сжал я кулаки, возвращаясь к нашей теме и чувствуя жжение разбитых костяшек. Ее 16-летнюю сестру украли ублюдки. Ты пытался выкопать информацию? Даниэль нахмурился, понимая серьезность дела. Сегодня возьмусь. Дон замолчал. Он долгую минуту выжидательно смотрел в мои глаза, и я выдержал его взгляд. Ты уверен в своем выборе? Ты знаешь меня. Я заново намотал бинт на кулак. Я никогда не сомневаюсь в том, что делаю. «Не боишься влюбиться?» — на полном серьезе спросил Каир. «Она красивая женщина. Или ты все еще...» «Я хочу, чтобы Ариэла не знала о Беатрис». Встал с места. «Она будет думать, что Беатрис мертва. Матерью Кассиана буду считать Ариэлу. Скажете это своим женам». «А если Беатрис вернется?» Каир поднялся, и Лео посмотрел на меня своими светло-голубыми глазами, словно тоже ждал ответа. Еще год назад и подумать не мог, что наша семья пополнится сразу тремя малышами. Если захочет забрать Кассиана, я ее убью. Наше время. Она не твой враг. Моя чашка достаточно громко встретилась с поверхностью стола, заставляя Даниэля перестать выжигать Ариэлу взглядом. Не смотри на нее так. Ариэла смутилась. Она нервно задергала коленом и взялась за завтрак. «Даниэль!» Андрей выразительно приподняла брови в сторону мужа, явно говоря, «Уймись!» «Папа!» Тина, сидевшая на его коленях, взяла отца за ладонь, покрытую шрамами. Только недавно Даниэль перестал носить перчатки. «После войны с берлинским кланом всем нам пришлось долго приходить в себя». Несмотря на все, мы смогли побороть призраков прошлого. Однако они всегда живут в затворах нашей души. Я знал это по себе. Мы все улыбались, продолжали плыть по течению, но все никогда не будет по-прежнему. Андрея все еще боялась закрытых пространств после случая, когда ее закопали заживо. Она всегда старалась не находиться там, где было мало освещения и окон. Даниэль был помешан на безопасности семьи. Нам пришлось менять всех охранников и телохранителей. Состав младших боссов тоже поменялся. Это вызвало бурное осуждение, но Даниэлю было глубоко наплевать. А еще мы все скучали по звонкому смеху Инесс и пошлым шуткам Тристана. Наш дом наполнился детским смехом, теплом и доверием. Но этих двоих нам всегда будет не хватать. Даниэль не позволял садиться никому на место Инесс. Ее комната была не тронута, как и весь третий этаж. Там всегда стояли свежие лилии и наводили порядок, будто Даниэль все еще тешился надеждой вернуть свою младшую сестру. Но это было невозможным. После предательства Тристана клан просто взбунтовался. Мужчины были готовы убить Тристана сами, если Даниэль не предпримет меры. Несколько раз наши парни, охраняющие виллу Тристана, ловили там наемников, надеющихся на то, что поймают там нашего адвоката. Это продолжалось до тех пор, пока Даниэлю не пришлось официально дать весть о смерти Тристана и Инесс. «Давайте мы сегодня поедем к лошадкам», — улыбнулась Тина. Лицо Даниэля тут же расслабилось, и он улыбнулся. Андрея довольно продолжила завтрак. Она всегда умело пользовалась любовью Даниэля к дочерям и себе. Они единственные могли успокоить его. Позавтракав, мы с Даниэлем раскидали планы на предстоящую неделю и обговорили поставку портов семейства Романа из Нью-Йорка. Наши связи росли с каждым днем, что радовало, но с этим приходила и опасность. конкуренция, враги и ненавистники, которые пытались обыграть нас. Ближе к обеду мы с Ариэлой смогли выбраться из особняка. «Тебе нужно купить детское кресло». Немного осуждающе посмотрела на меня Ариэла с Кассианом на руках, пока я заводил свой черный мустанг. «Габриэль еще нужно поучиться быть отцом», — насмехался Даниэль, держа Анику. «Могу дать руководство по отцовству», — подмигнул он, и я стрельнул в него взглядом. «У нас есть еще одно кресло», — махнул рукой Андрея, одолживший детское кресло Анике. «Не переживай, но, видимо, вам стоит закупиться». «Я отправлю людей за всем», — пробурчал я, ожидая, когда же Ариэлы сядет в машину. «Людей?» — карие глаза девушки расширились. Она, наконец, попрощалась с Андреем и села рядом с Кассианом, что ушел на дневной сон после того, как плотно поел. Помахав на прощание Даниэлю и Андрея, нажал на газ, выезжая из территории особняка. «Мы должны купить все сами». Ариэла подалась вперед, чтобы увидеть выражение моего лица. «Ну, как бы пощупать, посмотреть, померить». «У меня нет времени на это». Пальцы крепче сжали руль. «У тебя нет времени на собственного сына?» Ответ на свой вопрос она не получила. Говорить то, что горело у меня внутри, не было смысла. Я женюсь на ней ради Кассиана и его будущего, а не для того, чтобы она лезла в мою душу. Поняв, что отвечать я не собираюсь, Ариэла откинулась на спинку салона и начала поправлять шапочку Кассиана. Она одела сына в зеленый костюмчик и шапочку, и делала это с диким вдохновением. В очередной раз я подумал, что не ошибся с выбором. В ее глазах было столько любви к Кассиану, и это за 2 дня их знакомства. И как верить после этого, что родная мать может отказаться от своего ребенка? «Кто это?» Я знал, что Ариэла скептически отнесется к телохранителю, поэтому не удивился тому, как ее тело напряглось, увидев постороннего на территории нашего поместья. Ариэла не доверяла никому, даже мне. Она все еще боялась говорить со мной или даже смотреть в мою сторону, и это выводило меня из себя. Если я буду жить с ней, нам нужно будет рушить этот барьер страха. Мне правда не хотелось, чтобы рядом была та, что постоянно дергается от любого моего движения или просто дыхания. «Черт, меня ожидает так много работы над нашими, так скажем, отношениями». «Сальве, сеньора!» «Приветствие на итальянском!» Кивнул Виталий, как только мы с Ариэлой подошли к террасе. Ариэла поджала губы, смотря на Кассиана, что лежал в люльке, которая была в моих руках. «Это Виталий», — указал я на солдата, работающего на нас больше 5 лет точно. «Я сам выбирал его в состав. Виталий часто помогал мне и был доверенным лицом, когда дело касалось безопасности семьи. Ваш с Кассианом телохранитель. Он будет здесь всегда». Услышав это, Ариэла смягчилась и заметно выдохнула. Она протянула Виталию ладонь и мягко растянула губы. «Тогда будем знакомы. Я Ариэлла». Виталий замер. Его глаза полезли на лоб, когда он увидел протянутую ему ладонь моей будущей жены. Солдат посмотрел на меня растерянно, а после, хмуро откашлявшись, извинился и скрылся в своей части дома, в которой будет проживать обслуживающий персонал. Ариэла так и осталась с протянутой ладонью в воздухе. «Я сделала что-то не так?» Она положила руку в карман шорт. «В клане солдатам и посторонним мужчинам запрещается касаться чужих жен», — объяснил я, открывая перед ней входную дверь. «В следующий раз придержи доброжелательный жест, если не хочешь, чтобы бедняги отрубили руки». «Серьезно?» — разинула она рот в возмущении. «Это варварство?» «Привыкай», — усмехнулся я. Войдя в дом, Ариэла остановилась в гостиной и осмотрела все. «Весь дом не успели подготовить, но твоя комната готова». Поставив люльку Кассиана на журнальный стол, я стал наблюдать, как Ариэла осматривает особняк. Ее взгляд побежал к дивану, на котором мы когда-то делали ей перевязку, по креслу, за которым я наблюдал за ней, и остановился на дверном проеме в столовую. Она сглотнула, ей стало некомфортно. «Здесь нужно немного навести порядок. Я займусь». Глядя на проснувшегося Кассиана, уловил его улыбку, пока он посасывал свой большой палец, играя со слюной. «Он такой милый, правда?» Подойдя к нам, Ариэла взяла Кассиана на руки и начала кружиться вместе с ним. «И как такой улыбашка мог появиться у такого хмурого человека?» Они оба смотрели на меня, и в груди что-то защекотало. Ужасное ощущение. «Пойдем», — отвернулся я, — «покажу вашу комнату». Мы направились на второй этаж, повернулись направо, и в коридоре я открыл дверь в комнату, раньше служившую гостевой с выходящими на внешний двор французскими окнами. Я попросил Виталия прибраться здесь, что он благо выполнил. Кровать была застелена, полы и комоды начищены до блеска, как и окна. Трудно верилось, что это дел рук мужчины, но я был приятно удивлен. «Манеж закажем сегодня. Ты присмотрись и отправь мне ссылку». «Не нужно». Ариэла прошла в комнату и сразу раскрыла занавески, освещая все теплым солнечным светом. «Поедем завтра сами». «В клане завтра собрание. Я не могу вас сопровождать». «А тебе не надо». Пожала на плечами и положила Кассиана на кровать, оградив его подушками. «Раз Виталий наш телохранитель, он поедет с нами». «Я не разрешаю». Сошлись брови на переносице. Выпрямившись, Ариэла скрестила руки на груди. «Я не спрашивала разрешения». Ее карие глаза сверкнули, и я впервые увидел в них такую уверенность. «Давай договоримся с самого начала. Ты не ограничиваешь меня, не допрашиваешь, не пытаешься убить». Она была очень серьезна. «Чтобы оставшиеся годы жить в гармонии, нам стоит знать границы, попытаться стать друзьями». «Ты в курсе, что ты говоришь это человеку, который 6 месяцев назад выстрелил в тебя и вчера пытался задушить?» «Друзья, она правда сказала это?» «Для нас это всего лишь сделка», — пожала она плечами, а после указала на Кассиана, что стянул свои носочки и начал играть собственными ногами. «Но для него вся жизнь, понимаешь?» Тут меня пробило жуткое осознание. Я и до этого понимал серьезность всего, на что мы шли, но сейчас это стало осязаемым. «Ты права», — признался я, — «но ты должна принять тот факт, что теперь твоя жизнь не будет прежней, и ты будешь отпрашиваться у меня, так как это напрямую связано с жизнью моего сына. И твоей тоже», — указал на нее. «Если за тобой перестали охотиться шавки твоего мужа, это не значит, что все кончено. Я хочу, чтобы ты понимала, что мир, в котором ты сейчас, не игрушка и не сказка. Тебе придется подстраиваться под него, чтобы выжить». «Хорошо». «Хорошо?» Выгнул бровь, не понимая того, как адекватно она согласилась. Обычно те, кто не знал наших реалий, закатывали истерику. «Я поняла тебя, Габриэль». По моему позвоночнику прошелся чертов ток, когда она впервые назвала меня по имени. «И почему ты так удивлен моему ответу? Мы оба взрослые люди. Мне не 17. Я не такая наивная, как ты думаешь». «Я рад». Лицо не выдало этого, но я правда был спокоен, что мы понимали друг друга. «Но ты должен позволить поехать нам закупиться», — стояла она на своем. «Чертова натура женщин. Всегда пытаться добиться своего». «Я ненавижу интернет-покупки». Наши взгляды сцепились в безмолвной войне. Ариэла выглядела так, будто готова обнажить невидимые ножи, если я откажу. «Хорошо». Меня уже начало бесить это слово. «Я оставлю свою банковскую карту. Можешь пользоваться ею. Виталий возьмет еще 2 людей». «Хорошо». «Что-то еще?» — спросил на пути к выходу. «Где будешь спать ты?» Вопрос заставил напрячься. Я ненавидел абсолютно все комнаты в этом доме. Они напоминали мне одновременно о самых счастливых и самых ужасных днях моего детства. От танцев мамы и папы в моей спальне и чтения сказок до безжизненного тела мамы в ее комнате на постели, пропитанной кровью. Тогда пришлось сжечь все — кровать, матрас и постельное белье. Несколько месяцев подряд я вырывал ночами из-за кошмаров, в которых тонул в крови мамы. Эта жидкость была везде. Я даже чувствовал железный запах, пока захлебывался в ней. И даже проснувшись, 11-летнему Габриэлю было трудно отличить реальность от страшного сна. «Внизу, в гостиной, если что-то понадобится». «Если что-то понадобится, мне придется оставлять Кассиана и бежать звать тебя на первый этаж». Ариэла покачала головой. «Так будет трудно. Было бы хорошо, если бы ты переехал в соседнюю комнату или комнату напротив». Соседняя комната была кабинетом отца, и она закрыта на ключ много лет. А комната напротив была моей детской и сейчас пустовала. Я не был воодушевлен идеей, но это был самый удобный вариант. «Займу комнату напротив». «Хорошо, хорошо. Черт, скоро меня будет трясти от этого. Хорошо». Мне пришлось заказать еду, так как готовить было некому, а делать это сам сегодня я не хотел. По планам нужно будет нанять домработницу и еще пару охранников. Плюс вызвать клининговую компанию, чтобы дом привели в порядок. «Моя жена могла бы справиться с домашними делами», — предложил Виталий, когда я вышел поблагодарить его за комнату Ариэлы. «Это она убирала комнату госпожи, и нам бы не помешал дополнительный доход». «Хорошо», — кивнул я. «Пусть приходит завтра. Посмотрим». «Спасибо, сеньор». «Я хочу, чтобы ты докладывал мне о каждом ее шаге», — понизил я тон, чтобы Ариэла, играющая с Кассианом в гостиной, не услышала. «Доверие — дорого стоящая вещь в нашем обществе. Людей, которым я доверял, можно было пересчитать на пальцах одной руки. И, доверив сына Ариэле, я хотел убедиться, что не пожалею». «Будет сделано». Окидывая периметр территории, Виталий кивнул и ушел. Оставшись один, сделал глубокий вдох. Насколько бы сильно я ненавидел день смерти мамы и все последующие, связанные с этим особняком, до этого мой дом был моим пристанищем. У папы был золотистый лабрадор Рэй. Мы часто ходили втроем на охоту. Крайний и бесконечный лес был нашим вторым домом. А когда мы возвращались, мама уже ждала нас с накрытым столом в саду. Аромат ее лазаньи все еще был любимым. И пока в две щеки я уплетал еду, родители устраивали соревнования по стрельбе. Папа всегда поддавался, за что мама с ним ругалась. Мысли прервала открывающаяся позади входная дверь. Ариэла стояла с Кассианом на руках. Она переодела его в теплый осенний комбез, а сама накинула шаль. Они присоединились ко мне на террасе. «Вышли подышать», — объяснила она и повернула ко мне сына. Он был серьезен, но, увидев меня, засверкал улыбкой, отчего кулаки сжались. «Как тебе, медвежонок, Касс?» «Касс?» — вскинул брови удивленно. Ариэла подошла ко мне, встав у перил и тоже посмотрев вдаль. Длинные деревья вели к воде, а дальше Палермо. Мы жили достаточно далеко от города, но отсюда можно было видеть крыши старинных домов острова. «Да, если сократить». «Интересно, Ари». «Ари?» — удивилась девушка. «Да». Уголки моих губ дрогнули. «Если сократить, тогда сегодня мы будем мыть Кассиана, папа Габрик». «Ты не будешь так меня называть?» — нахмурился я. Она рассмеялась, довольной тем, что возмутила меня. Подыгрывая ей, Кассиан хлопнул в ладоши и подхватил ее смех. «Ах ты, маленький предатель!» «Думаю, мне ничего не помешает так называть тебя». Улыбнувшись, она спустилась с террасы и, игнорируя меня, пошла к воде, что-то шепча Кассиану и улыбаясь. И, глядя на то, как они резвились с моим сыном, губы самовольно потянулись вверх. Я понял, что это была улыбка, и это испугало меня. Она так редко появлялась, что и сам не верил, что улыбнулся. Как только вошел в ванную комнату, понял, что не спасусь. Ариэла предварительно разогрела ее и своими словами повергла меня в шок. «Раздевайся». Она держала на руках Кассиана, закутанного в пеленку, на голое тело. Его руки и ноги были в диком движении при виде меня, и так было всегда. «Зачем?» «Ты полезешь с ним в душ», — указала она в сторону стеклянной кабинки. «Это очень удобно. И так он не замерзнет из-за контакта кожи к коже». «Почему бы тебе не сделать этого?» «Я буду мыть его, пока он в твоих руках». Мне пришлось сделать это. Несмотря на сильное желание развернуться и уйти, стянул домашнюю футболку и штаны, оставшись в одних плавках. Ариэла ни капельки не постыдилась пройтись по мне взглядом, останавливаясь на шрамах после перестрелок. Откашлялась она. «Тебе надо сполоснуться. Потом я дам тебе касса». Промолчав, зашел в кабинку, где уже текла теплая вода, и сполоснул тело. Струя воды специально шла очень медленно, и прежде чем дать ребенка мне, Ариэла проверила температуру локтем. Мои руки покрылись мурашками, а в груди что-то растеклось теплом. Кассиан прижался ко мне ручками. Его колени были согнуты, и Ариэла начала устраивать мои руки так, чтобы Кас не соскользнул. Уже через секунду я чувствовала сердцебиение своего ребенка. Его сердце билось в унисон с моим, и я совру, если не скажу, что это самое лучшее, что я чувствовал за всю свою жизнь. Его кожа была такой нежной и мягкой. Глаза смешанного карего оттенка часто моргали под каплями воды, но он размахивал руками, довольный купанию. Опустив лицо к его голове, я вдохнул детский аромат. Кассиан пах смесью и чем-то сладким, похожим на овсяные печенья. И здесь, в этом моменте, я ощутил такую тонкую, но такую крепкую связь с сыном, что пожалел о всех днях, когда не брал его на руки. Сердце превратилось в бессмысленную массу, когда ладонь Кассиана поднялась к моему лицу, и он издал радостный вскрик. «Черт! Как я смогу его отпустить?» Когда открыл глаза, они нашли напротив нас Ариэлу в одном комплекте черного белья. Ее волосы, собранные в пучок, уже намокли, а ткань лифчика облегала ее грудь. Я не впервые видел ее в полуголом виде, но когда ее тело не было напряжено, подобно тетиве от страха и покрыто синяками, она выглядела, правда, красиво. «Андрея дала нам детский шампунь». Выдавив на руку средство, Ариэла нанесла его на густые волосы Кассиана и начала промывать, одновременно играя с ним в прятки. Она пряталась за моей спиной и показывалась с громким «Я здесь», отчего Кассиан смеялся в голос. Я понятия не имел, что такое счастье. Но стой здесь, в ванной, с сыном и женщиной, что стало для него матерью за один день, я определенно не был несчастен. В глубине души мальчик, который жил в любящей семье, хотел создать свою такую же. Но парень, выросший в мафии и прекрасно знающий, к чему это приводит, меньше всего желал ввязываться в этот круговорот ада.